Слепая лань. В диком, богатом птицами и зверьем лесу красавица лань родила двух детенышей-близнецов. Так получилось, что одного из них съела дикая кошка. Второй детеныш, дочка, выжила. Нежная, маленькая и очень красивая лань стала любимицей не только лани-матери, но и других добрых животных. Все самые нежные листочки и веточки они старались принести ей, чтобы побаловать малышку. Мать каждый день учила дочку главным правилам жизни в диком лесу. Она говорила ей: «Перед тем, как есть листья, нужно обязательно их обнюхать, потому что в лесу есть много ядовитых растений. У реки надо осмотреться и постоять неподвижно. В воде могут быть крокодилы. Кроме того, каждые полчаса нужно прислушиваться и нюхать воздух. Рядом могут притаиться ягуары. И еще одно правило, дочка. В траве могут быть змеи, многие из которых смертельно ядовиты. Будь внимательна и осторожна, тогда беда обойдет тебя стороной». Этим правилам учили всех маленьких детенышей. Когда малышка лань их усвоила, мать разрешила ей погулять по лесу одной. Какое счастье бродить по лесу, рассматривать птиц и красивые кусты, деревья, травы. Маленькой лани очень нравилось все вокруг. Она нюхала сладкий цветочный аромат, лакомилась нежными и вкусными листочками. В лесу было столько удивительного и любопытного. Вот, например, дупло, а в нем гроздья черных странных шариков. Что это? С одной стороны, лани было страшновато, потому что она видела такие шарики первый раз в жизни. С другой стороны, хотелось сорвать их и посмотреть, что будет. Лань легонько боднула шарики и умчалась в сторону. Обернулась и видит: из лопнувших шариков течет что-то текучее и ароматное. Вернулась, осторожно потянула в себя воздух, ничем страшным не пахло. Лань лизнула пахучую густую жидкость и зашмурилась от восторга. Сладко. Рядом суетились маленькие желтые мушки с тонкими талиями, пчелки. Они не тронули лань, и та продолжала слизывать вкусный мед. Вот какие добрые есть пчелки. Лань не могла оторваться от лакомства, пока не съела весь мед. А потом помчалась рассказать матери о своей находке. Только мать не похвалила, а строго-настрого приказала больше никогда не трогать мед. «Ты поступила очень легкомысленно. Опасно трогать пчел и их гнезда, потому что пчелы бывают разные. Ты, дочка, очень рисковала». «Но ведь пчелки меня не тронули, мама. Они не кусаются», — спорила маленькая лань. «Бывают очень злые пчелы. Тебе просто повезло. Обещай, что больше никогда не будешь трогать гнезда пчел». Маленькая лань послушно кивнула головой, а сама решила сегодня же поискать мед в другом месте. Мама всегда беспокоится. Пчелки добрые. Просто мама думает, что я еще маленькая. Лань гуляла в лесу, высматривая другое пчелиное гнездо. И тут она увидела. Увидела пчелиное гнездо с темными шариками, такими же, какие она уже попробовала. Только пчелки были другими. Не такими желтенькими, а потемнее. На спинке у них была желтая полоса, а сами пчелки были гораздо крупнее. «Раз пчелки большие, то и меду больше. Да и вкуснее он, наверное», — решила маленькая лань и смело направилась к гнезду, по которому суетливо двигались пчелы. Приблизилась и боднула шарики, висевшие в гнезде. Что тут началось? Из гнезда вылетел рой темных ос, которые словно звери вцепились в маленькую лань. Они облепили ее мохнатым покрывалом и стали кусать и жалить, вызывая сумасшедшую боль. Более 10 ос ужалили ее глаза. Лань перестала что-либо видеть, а боль по всему телу терзала ее немилосердно. Маленькая Лань, не разбирая дороги, бросилась бежать. Отчаянно крича, она все бежала, бежала. Мать услышала крик дочери и бросилась на перерез. Она уже поняла, что с маленькой Ланью случилась беда, и была готова защищать ее, если понадобится, даже ценой собственной жизни. Когда мать увидела несчастную, искусанную осами дочь, то поняла: самое страшное уже случилось. Теперь ее малышку может спасти только чудо. Мать повела ослепшую маленькую Лань домой, осторожно поддерживая ее, опухшую от укусов, плачущую. Другие Лани сочувственно провожали их глазами. Лань-мать не собиралась мириться со слепотой дочери. Она решила сделать все, чтобы не только спасти жизнь своей маленькой красавицы, но и сберечь ее глаза. Для этого нужны были лекарства, потому что одними травами тут не обойтись. Это мать знала. И еще Лань знала, что в деревне за лесом живет охотник, у которого много лекарств. Звери поговаривали, что этот человек иногда охотится на дичь, но раненым и больным зверям помогает. И еще говорили, что он очень добрый. Лани страшновато было вести свою слепую дочку к человеку, у которого есть ружье, но и смотреть, как мучается ее маленькая красавица, она не могла. Выбора не было. Чтобы охотник сходу не стал стрелять, нужна была рекомендация от какого-нибудь зверя, которого этот человек знает. Лань решила обратиться к муравьеду. Поговаривали, что они с человеком дружат. Спрятав маленькую Лань в укромном местечке, мать помчалась в убежище муравьеда. Она так спешила, что едва не попала в лапы ягуара. Но разве ягуар может поймать ветер, а Лань неслась быстрее ветра? Когда она добралась до жилища муравьеда, то обессилела так, что прислонилась к дереву, чтобы не упасть. Муравьед был очень любопытным зверьком. Маленький, в желтой шубке и черном жилетике с лямками. Хвост у него был очень цепкий. Этим хвостиком он цеплялся за ветки деревьев и мог висеть вниз головой. Никто не знает, с чего началась дружба человека с муравьедом, но эту историю, возможно, кто-нибудь когда-нибудь дорасскажет. Как бы там ни было, но маленькой Лане мог помочь именно муравьед своей рекомендацией. Лань постучала к муравьеду, а когда он появился, рассказала о своей беде и попросила помочь. «Моя маленькая красавица ослепла. Помогите, пожалуйста». «Я не доктор. Чем я могу помочь?» «Прошу вас, дайте мне рекомендательное письмо. Вы ведь дружите с человеком, который имеет много лекарств». «Лани — красивые и добрые животные. Обязательно помогу, только письма не надо. Возьмите вот это». И муравьед протянул Лани засушенную голову ядовитой змеи. «Этого будет достаточно». «Спасибо, вы замечательный друг», — поблагодарила Лань и помчалась назад, туда, где ждала ее маленькая дочь, слепая и беспомощная. Лань, бережно поддерживая дочку, отправилась вместе с ней в деревню, где жил охотник. Идти приходилось очень осторожно, так, чтобы не учуяли собаки во дворах. И вот, наконец, они добрались до дома человека. Лань постучала в дверь. Человек появился в проеме двери, в руках у него было ружье. «Кто здесь?» «Вот». Лань протянула сухую змеиную голову, боясь, что охотник сразу начнет стрелять. «Не стреляйте, пожалуйста. Моей маленькой дочке нужна ваша помощь». «Ну что ж, заходите. Посмотрим, что с вашей сеньоритой». Лань рассказала о беде, которая приключилась с ее маленькой непослушной красавицей. «Как она выживет, если останется слепой? Помогите, пожалуйста». «Сейчас посмотрим, что можно сделать», — сказал охотник и стал рассматривать глаза маленькой Лани через большое круглое стекло. «Ничего страшного, она будет видеть, но нужно запастись терпением. Вот вам мазь. Прикладывайте ей на глаза 20 дней и не выпускайте на свет. Потом можно будет выйти, но только немного времени пусть побудет в желтых очках. Она у вас совсем юная, справится». «Я так благодарна вам, человек!» — плача от счастья, ответила Лань. «Вы очень добры!» «Рад помочь. Будьте осторожны, когда отправитесь домой. В соседнем дворе есть охотничьи собаки, которые хорошо чуют оленей. Вам сейчас опасно вдвойне». Лань еще раз поблагодарила доброго охотника, и вместе с маленькой Ланью они крались вдоль заборов, стараясь не всполошить собак. Но уже на краю деревни собаки все-таки за ними погнались, и им пришлось бежать через лес так быстро, как только было возможно. Лань-мать неслась позади, готовая дорого продать свою жизнь, только чтобы ее дочка успела скрыться. И вот они в безопасном месте. Долго, целый месяц мать лечила мазью глаза маленькой Лани, не выпуская ее на свет. Можно себе представить, как иногда было ей трудно уговорить дочку потерпеть. Боль прошла. Раны зажили, и вот наступил момент, когда можно было выйти из убежища, пусть и в желтых очках. Маленькая Лань вышла из дупла, где она пробыла в темноте столько времени, посмотрела вокруг и радостно вскрикнула: «Мама, я вижу!» А Лань-мать плакала от счастья. Тем временем маленькая Лань задумала отблагодарить охотника за то, что она теперь снова может видеть. Долго она думала, чтобы такого сделать, и, наконец, придумала. Много дней она бродила по болотам и собирала перья серой цапли. Потом завернула эти перья в широкий лист и побежала в деревню. Вечер был дождливый. Охотник читал газету, сидя у огня. Только сегодня он закончил чинить соломенную крышу своего дома и радовался, что она не протекает. И вдруг услышал стук в дверь. Вышел на крыльцо, а там стоит маленькая Лань и протягивает ему лист с перьями серой цапли. Охотник рассмеялся. Он часто вспоминал маленькую Лань, которой помог, и думал о ней. А тут вот она. Только Лань не поняла причину этого смеха. Она решила, что человек смеется над ее жалким подарком, бросилась в лес и исчезла в зарослях. Лань решила набрать больших перьев серой цапли. Когда она снова появилась у двери дома охотника и постучала, он открыл и не смеялся, чтобы она не обиделась. Человек улыбнулся и пригласил ее в дом. Он подарил ей туесок из такуары, в котором был ароматный и очень вкусный мед. Для маленькой Лани это было настоящим лакомством. Вот с той поры они и стали дружить. Часто Лань приносила перья серой цапли, потому что человек рассказал ей, как они ценны. А человек всегда угощал ее медом. Потом они долго разговаривали о делах лесных и человечьих. Чтобы не тревожить собак, Лань приходила к человеку именно в дождливые вечера. Им было очень уютно вдвоем у очага в доме доброго человека.